Техника открытого сердца. Нет никаких сомнений, что по мере освоения технологии внутреннего смеха происходящие с вами изменения будут становиться все более заметными, причем не только вам, но и вашему окружению. Не забывайте, из всех живых существ только человек умеет смеяться, хоть оснований для этого у него, казалось бы, меньше всего. Улыбайтесь жизни, и жизнь обязательно улыбнется вам. Очень хочется, чтобы, выйдя однажды из дома без улыбки, вы ощутили себя как бы не полностью одетыми. Как не вспомнить здесь бессмертного Ежелеца с его замечанием: углы ваших губ в улыбке пропорциональны степени вашей свободы. Сделав внутренний смех своей обычной практикой, вы обязательно заметите, как часто в течение дня вы стали улыбаться и смеяться естественным смехом, причем в самых заурядных ситуациях. Вы с изумлением обнаружите, что люди рядом с вами тоже становятся улыбчивее и смешливее. Как-то раз утром вы поймете, что проснулись с улыбкой на губах, как когда-то в детстве. А подойдя к зеркалу, не досчитаетесь нескольких привычных морщинок. Может, это уже сейчас происходит с вами? Продолжим более глубокое изучение этой уникальной технологии. Сейчас, отталкиваясь от освоенной вами методики смеха тонкими оболочками, мы выстроим схему работы с проблемами через открытое сердце. Что это значит и на чем основана эта техника? В ее основе лежат уже хорошо известные вам принципы. Мы целостны и едины с миром. Проблема – лишь свидетельство нарушения этой целостности. Исчезнет она, когда утраченное единство будет восстановлено через опознание в проблеме своей законной части и воссоединение с ней, а точнее с энергией, в нее вложенной. По этапам техника открытого сердца выглядит так. Первое. В позе звезды сканируем себя смехом тонкими оболочками. Если в процессе сканирования ощущаем какой-нибудь болезненный или тревожный сигнал, немедленно разряжаем его и лишь затем работаем дальше. Второе. Вызываем ощущение проблемы. Формируем, ориентируясь на эти ощущения, образ проблемы, символ ее в виде некоего предмета, существа, процесса и тому подобное. Третье. Включаем смех в тонкоэнергетическом сердце. Четвертое. Ощутив момент открытия сердца смехом, направляем это смехоизлучение к образу проблемы, окутываем ее, при этом очень явственно должна ощущаться возникшая связь. Пятое. Продолжаем смех своим энергосердцем, включая в него образ проблемы. Представляем этот образ смеющимся, ощущаем это. При этом наблюдаем либо его внешнюю трансформацию, либо просто изменение его внутреннего качества. Шестое. После наступления состояния достаточности втягиваем на вдохе трансформированный образ или то, что от него осталось, направляя его в сердце. Седьмое. Завершая работу, сканируем смехом все тело. Если в процессе сканирования проявляются негативные сигналы, разряжаем их. Очень важным моментом здесь, как, впрочем, и во всей технике внутреннего смеха, является осознание смеха как объединяющего фактора. Мы редко в наших беседах используем такое слово, как «любовь», по причине того, что слово это во многом нивелировалось, утратило свой изначально мощный энергетический заряд. Понятия, которые соотносят с этим словом, все больше смыкаются с понятием обладания, даже когда говорят о божественной любви. Мы предпочитаем говорить о цельности, целостности, единстве. Именно этот смысл изначально был заложен в слово «любовь». Истинно любить – это стать единым с Богом, природой, человеком. Расширяя ауру смеющегося сердца и окутывая ею проблему, мы предлагаем ощутить в себе нежность к образу проблемы. Нежность – это всегда открытое сердце, это кратчайший путь к единению. Затем, просмеяв разъединяющую ментальную оболочку проблемы, мы становимся с нею едины. Согласившись с ней, приняв ее, мы с ней сливаемся, восстанавливая утраченную некогда целостность. Главное в технике открытого сердца – это именно осознание единения с проблемой. Ощущение открывшегося сердца является показателем размыкания человеческого, замкнутого на самого себя контура. В этот момент вы становитесь системой, полностью открытой окружающему вас миру. Вы демонстрируете полное согласие с ним – полное приятие его. Это обязательно будет иметь значительные последствия. При этом исчезают причинные кармические деформации на очень высоких планах. Мы уже неоднократно говорили, что все они были вызваны произошедшим некогда отделением, вычленением одного из фрагментов человеческого существования из изначально целого – от хозяина. В повседневности это проявляется несогласием, неприятием, страхом, то есть именно тем, что определяет наше отношение к проблемам. Важным моментом в схеме работы является последний, 7-й пункт. Дело в том, мы об этом уже упоминали, что любая проблема – даже внешнего характера, всегда проявит себя на физическом плане в виде определенных деструктивных ощущений. Непроработанная, но лишь потревоженная, она обязательно подаст сигнал в виде определенного физического напряжения. Ориентируясь на него, мы уже окончательно разряжаем ее смехом, при необходимости, включая в него клеточный уровень, то есть просто представляя, что клетки смеются вместе с нами и желательно ощущая это. Человеческое сознание, как и все существующее в этом мире, обладает определенной инертностью. А говоря о ментальном сознании, мы вправе уточнить – весьма и весьма значительной инертностью. Мы жадно интересуемся все новым и необычным, кое-что даже пробуем вводить в свою жизнь, но, попадая в привычно проблемные ситуации, вновь моментально скатываемся на прежние привычно-стереотипные реакции. По ночной улице идет человек и видит. Под фонарем кто-то ползает на четвереньках. Он спрашивает: «Что случилось?» «Да вот, ключ от квартиры потерял», – отвечают ему. «Уже час ищу, а все без толку». «Давай помогу», – предлагает человек. Еще полчаса они ищут ключ. Наконец прохожий не выдерживает. «А ты уверен, — спрашивает он, — что потерял ключ именно здесь?» «Да нет, — отвечает ему, — ключ я вон в том переулке потерял. Так какого ж рожна мы здесь ползаем?» «Да не видно там нифига. А здесь зато и фонарь горит, и светло. Очень часто наш ключ решения проблем находится в стороне от привычного набора поступков и реакций. Но отчего-то нас так тянет на обжитую и оттого кажущуюся безопасной и спасительной территорию. И хотя в глубине души мы хорошо знаем, ключа здесь нет, зато светло и все знакомо. Вам искать ключи от дома, где обитает хозяин, нет необходимости. Они у вас уже есть. А что нужно, так это всего-навсего использовать их, то есть хоть что-то реально делать, не скатываясь на привычные ментально-словесные спекуляции, которыми мы стремимся подменить конкретное делание. Хозяйское состояние – это всегда выход из-под контроля ментала. Это обретение свободы от программ, в нем записанных. Поэтому ментал, ощущая угрозу для себя, стремится подменить реальные действия, то есть применение освоенных техник, лишь говорильней по этому поводу, а в лучшем случае – пробованием. Надеясь вас запугать тем, что если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не для вас. Внутренняя же трансформация возможна не тогда, когда вы пробуете, а лишь при направленной и регулярной работе, превращенной в игру. Вам было рекомендовано, ни в коем случае не заставляя себя и не насилуя свое «не хочу», просто играть, ориентируясь лишь на ощущение удовольствия от того, что вы позволяете себе делать. Играть, сообразуясь с принципом «вспомнил, сделал», но играть честно, без пропусков своего хода. Это очень важно. Дело в том, что контролировать себя постоянно достаточно сложно. А особенно в критических положениях, когда на вас буквально на автомате по инерции включаются годами наработанные стереотипные реакции. Поэтому смысл внутреннего смеха в том, чтобы в ответ на любые предлагаемые вам ситуации вы всегда буквально на уровне выработанного рефлекса смогли бы ответить реакцией согласия и объединения смехом. Но сделать это весьма непросто, если состояние согласия и открытости ранее не было наработано в гораздо более спокойных условиях и не стало привычным. То есть совершенно необходимо создание определенной инерции смеха, в противовес уже привычно засевшей в нас инерции страха, боли и отчаяния. Обычно мы даже не задумываясь, на уровне годами выработанного рефлекса, стараемся оградиться, защититься, избавиться от любых деструктивных ощущений. Нам это представляется единственно верным и разумным, а все неприятности, неизбежно появляющиеся вследствие этого, мы беззаботно связываем с чем-то малопонятным и абстрактным. Обстоятельства, везение, рок. Между тем, в этом мире мы не в состоянии стать счастливее без чего-то, а только лишь с чем-то. Это положение универсально и относится абсолютно ко всем проявлениям человеческого существования. Постарайтесь не утерять его в груди будущего научения. В рамках нашей школы мы никогда не предлагаем с чем-то расстаться, от чего-то освободиться, но всегда только объединиться и принять. Работая смехом с проблемами, мы просмеиваем не саму боль, а лишь свое сопротивление боли. Просмеиваем не деструктивные состояния, а только лишь сопротивление им. Мы смехом лишь впускаем проблему в себя, сонастраиваемся и роднимся с ней. Смех помогает убрать лишь разъединяющие оболочки ментального знания о враждебности проблем, о необходимости борьбы с ними. Причем очень важно, что технология внутреннего смеха позволяет нам проводить работу как бы в двух направлениях сразу. Просмеивая проблему, мы прежде всего работаем с ее болезненными симптомами. Тревога, страх, боль и прочее, нейтрализуя их. Но одновременно, через согласие с проблемой и ее приятие, происходит очень важная работа в причине, что исключает ее повторное появление в нашем пространстве. Такая планомерная практика неизбежно приведет к глубокой трансформации нашего сознания. Причем происходит это предельно естественно и незаметно. Мы просто занимаемся расчисткой своего проблемного пространства, не ставя при этом перед собой глобальных и крупномасштабных задач. Просто учимся получать радость от своего существования, но в результате все больше и больше обретаем себя хозяином, открываем в себе Бога. На данном этапе мы можем предложить как бы универсальный общий алгоритм интеграции с проблемой через внутренний смех. Первое. Деструктивные и болезненные ощущения, созданные проблемой, просмеиваются до состояния достаточности. Используется любой вариант смеха, либо их комбинация. Второе. Осуществляется глубокое и честное исследование внутреннего пространства на предмет поиска метастаз проблемы, то есть остаточных деструктивных ощущений. Для этого проводим анализ своего состояния на ментале, беспокойные мысли, эмоциях, страх, безрадостность, сенсорике, тревога, трудноопределяемое напряжение и физическом плане. Боль, фантомная боль, физическое напряжение. Третье. Затем, включив каскадный смех, первый уровень смеха плюс второй тонкими оболочками вплоть до клеточного уровня, и окутав найденные метастазы чувством нежности, смеемся с ними до их полного исчезновения. Четвертое. Представляя проекцию исследуемой ситуации в будущее, пытаемся отследить возможные страхи, ожидания, прочие аналогичные ощущения, просмеиваем их. Точно так же исследуем проекцию проблемы в прошлое. Проверяем, не осталось ли болезненности в воспоминаниях. Если обнаруживаем, просмеиваем их. Значение этого последнего пункта весьма велико. Иногда проблема может стать этаким беглецом во времени, удрав либо в прошлое, либо в будущее. Поэтому представляется совершенно обязательным проводить исследование этих временных площадок. Хотя, по сути, это просто более тщательная проработка ментала. Ведь именно им и создается коварное понятие времени, но более подробно об этом на одном из предстоящих занятий. Важно! Используя внутренний смех для конкретной работы с проблемами, непременно делайте это тотально, то есть с полным привлечением всего внимания к самому процессу смеха, а главное к тем ощущениям, с которыми вы работаете. Этим вы не оставляете менталу ни единого шанса, ни единой щелки для того, чтобы он просочился в ваше сознание. Все ваше сознание в процессе смеха – это лишь одни ощущения. Вся эффективность проводимой работы зависит исключительно от этого. Если же вы подменяете реальный смех всего лишь механическим дребезжанием, продолжая при этом думать о проблеме или еще о чем-то, значит, вы просто обманываете себя, предпочтя настоящему смеху его ментальную имитацию. Частные случаи применения внутреннего смеха. Мы уже неоднократно говорили о том, что внутренний смех является универсальной технологией с очень широким спектром действия. Но все же существует ряд ограничений, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Прежде всего, ни в коем случае не следует смеяться физическим сердцем. При болезненных ощущениях в сердце, приступе стенокардии вам может помочь следующий прием. Сложите пальцы обеих рук в мудру, спасающая жизнь. Указательный палец подогнут и касается внутренней стороны ладони в основании большого пальца. Подушечки большого, среднего, безымянного пальцев соприкасаются, мизинец прямой и отведен в сторону. Удерживая это положение рук, начните смеяться тонкими оболочками ладоней, но ни в коем случае не напрягаясь при этом физически. При головной боли смех непосредственно головой может привести к усилению болезненных ощущений. Причина в том, что головная боль – лишь сигнал о возникшем неблагополучии психосоматики организма. Для того, чтобы убрать такую боль, необходимо найти непосредственно ту зону или тот орган, который сбоят, и работать уже с ними. Это возможно сделать, просканировав себя смехом тонкими оболочками, внимательно прислушиваясь к ответным сигналам. В самой же голове болеть нечему. Головной мозг не имеет болевых рецепторов. Можно также предложить следующий прием. Вы производите вдох как бы через ступни ног, представляя, что энергия входит в вас именно через эту область. Затем в течение выдоха эта энергия поднимается внутренним смехом вверх и высмеивается в районе головы, в месте локализации боли. Вы как бы пропускаете через себя смеховую волну, омывая себя ею, и отдаете в пространство избыток той энергии, которая, застряв в вас, и создавала, собственно, боль. Но не отказываясь при этом от нее, не изгоняя как нечто плохое, а напротив, признав и подтвердив предварительно смехом свое единство с ней, согласившись с ее правом на существование, сгармонизировав ее. Этот же прием возможно использовать при зубной боли. Подобная смеховая промывка делается, как всегда, до состояния достаточности. При повышенном давлении не следует смеяться в вакуум-фазе, то есть без воздуха в легких. Давление легко понижается, если мы высмеиваем весь воздух из легких в режиме свободного выдоха и без напряжения. Причем смеемся при этом исключительно вслух, через рот, как бы округляя его и имитируя при этом звуки хо-хо-хо. Но схема смеха та же. Очень короткий вдох и продолжительный смеющийся выдох. При пониженном давлении, напротив, следует уделить особое внимание смеху в вакуум-фазе и смеяться при этом через нос. Прекрасно в случае пониженного давления помогает также смех тонкими оболочками всего тела, при котором вы как бы поднимаете смех в себе, словно бы сканируя им себя снизу вверх. Особые замечания следует сделать в отношении применения смеха в случаях воспалительных процессов типа гриппа или простуды, или в случаях естественной очистки – тошнота, понос и прочее. Внутренний смех помогает очень хорошо, но готовы ли вы к подобной активной помощи? Дело в том, что при проработке этих симптомов смехом усиливаются и значительно ускоряются процессы внутренней очистки. На физическом плане это выражается в том, что заболевание, как бы уплотнившись в ощущениях, стремится к своему пику и лишь затем к последующей разрядке. Простуда может пройти за сутки, но для вас это будут напряженные часы тотального сгорания болезни. Если вы готовы к этому, вперед! Если у вас хроническое заболевание с периодически возникающими острыми болями, нежелательно заниматься просмеиванием болезненных участков в период обострения. Происходящие при этом процессы активизируются, и боль может усилиться. Острая болевая фаза в случае просмеивания действительно значительно сократится, но возможно, что при этом она будет очень уж острой и болезненной. Вряд ли стоит совершать подобные мученические подвиги в порыве энтузиазма. Правильнее будет начать работу в период затишья, не дожидаясь очередного обострения. Работа такая должна быть регулярной и обязательно сопровождаться просмеиванием физики на уровне клеток. То есть вы представляете, что смеется каждая больная клеточка. Этого достаточно для того, чтобы через некоторое время они действительно включились в смех. Подтверждением этому будут ваши физические ощущения – покалывание в области просмеивания, зуд, пульсация и прочее. При обострении боли пробуйте работать с образами или делать смеховую промывку, как было рекомендовано при головной боли, но учтите, возможно, что вдох энергией в разных случаях придется делать через разные места. Через голову, солнечное сплетение, плечи, либо даже через сам просмеиваемый орган. Вот, пожалуй, и все возможные ограничения. В остальном пользуйтесь внутренним смехом смело и разнообразно. У вас плохое зрение? Уделите 10-15 минут в день работе с глазами. Поставьте перед собой текст на границе нормального видения и, сместившись немного, сделайте его нечитаемым. Затем включите смех тонкими оболочками обоими глазами одновременно и попеременно, каждым в отдельности. Через 1-2 минуты просмеивания изображение станет четким. Сместитесь еще и так далее. Очень полезно при этом периодически совершать частые промаргивания, как бы встраивая их в ритм смеха. Вторая обязательная часть работы с глазами заключается в том, что вы используете еще и смех первым уровнем. Но режим смеха при этом будет несколько иным. Изменения касаются вашего вдоха. Сейчас он будет уже не поверхностным, а несколько более глубоким, хотя по возможности тоже коротким и предельно быстрым. Очень важно в момент такого вдоха как бы направить его в глаза, представляя, что они буквально наполняются энергией. Далее вы смеетесь, как обычно, по схеме смеха первым уровнем, но следите, чтобы смеющийся выдох был много продолжительнее вдоха, и особое внимание уделите вакуум-фазе смеха, делая ее предельно продолжительной, но непременно при этом ориентируясь на свое самочувствие. После окончания сеанса глазной смехотерапии любой объект, с которым вы работали, обязательно следует принять, то есть втянуть его на вдохе, растворив в себе. Этот момент весьма важен, так как очень часто расстройство зрения возникает, когда человек не хочет видеть окружение, и страхами, присутствующими в глубинах своего подсознания, изолирует себя от внешнего мира через пониженное зрение. Смех поможет разомкнуть рамки этих незримых границ, впуская в вас мир дружественный и ответно улыбающийся вам. При работе с глазами очень важна регулярность. Вне дома ее можно проводить где угодно, стоя на остановке, в транспорте и прочее. Вы выбираете любой объект, который видите несколько нечетко, и смеетесь глазами до обретения искомой четкости. Важно давать глазам периодическую разгрузку, просто просмеивая их, снимая тем самым ненужное напряжение в глазных мышцах. Усилить это можно, если поднести во время просмеивания к глазам свои смеющиеся ладошки. Примерно через неделю полученные результаты начнут стабилизироваться, и вы сами сделаете некоторые выводы для себя. Вы считаете, что у вас проблемы с лишним весом? И вы уже успели потратить кучу денег и нервов, пытаясь от него избавиться? Ну что ж, зато теперь у вас есть прекрасная возможность ощутить на себе эффективность внутреннего смеха. Определите для себя, какая именно область вашего тела, как вам кажется, нуждается в улучшении. Из огромного арсенала физических упражнений, которые без сомнения вам уже известны, выберите самые простые, но обязательно задействующие мышцы в интересующей вас области. Это совершенно необходимо для центрирования вашего внимания, когда вы будете направлять в эти зоны энергию смеха. Затем вы включаете смех первым уровнем, но режим смеха сейчас будет несколько иным. Вдох по-прежнему очень быстрый и короткий, вы делаете теперь не поверхностным, а более глубоким и заполняющим нижнюю часть легких. Далее вы, как обычно, выдыхаете 2/3 воздуха и, напрягая или растягивая нужные вам группы мышц, если надо, делая определенные движения при этом, высмеиваете оставшуюся треть воздуха, переходя на вакуумный смех. Вакуум-фазу смеха вы длите по возможности долго, только не переусердствуйте, ориентируйтесь на ощущение комфортности. Потом вы снова делаете максимально глубокий, но очень быстрый, как бы взрывной, вдох через рот, направляя энергию вдоха, явно ощутимую в этот момент, в просмеиваемую область. Далее все повторяется. Совершенно необходимые замечания. Вся схема смеха в данном случае выполняется через рот. И главное, в процессе описанного дыхания совершенно обязательно ощутить нежность к просмеиваемому объекту, понимая, что вы не столько пытаетесь избавиться от лишних килограммов, сколько от своей неприязни и несогласия с ними. Не поленитесь делать регулярные обмеры своих объемов. Полученные результаты вас могут весьма и весьма удивить. Выберите какую-нибудь морщинку, шрам, старую бородавку, участок кожи с пигментацией и смело работайте с этим дефектом, используя внутренний смех. Работайте регулярно. Достигнутыми результатами, надеемся, вы поделитесь. Снимайте смехом усталость, боли в мышцах, тянущие боли в суставах и тому подобное. Если вы занимаетесь спортом и вам необходимы тренированные, эластичные мышцы, периодически просмеивайте их в момент тренировки и профилактически. Это прекрасно, как поднимает их тонус, так и расслабляет. Вам необходимы растяжки в определенной группе мышц. Скажем, вы хотите освоить шпагат. Направьте смех в места возникающих напряжений в момент выполнения упражнения. Включите смех тонкими оболочками в этих же мышцах, и вы сразу заметите, насколько улучшаются результаты. Активно применяйте внутренний смех абсолютно при всех психоэмоциональных, деструктивных состояниях – депрессии, тоске, обиде, гневе, апатии – все прекрасно просмеивается. В сложных и болезненных случаях работайте по схеме открытого сердца, визуализируя боль или болезнь в виде определенного образа. Обязательно стоит отметить, что смех создает абсолютный иммунитет к любым внешним воздействиям. Сглазить вас в тот момент, когда вы смеетесь, навести порчу или подвергнуть воздействию какого-нибудь болезнетворного агента невозможно. Пока вы в смехе, в вас отсутствует всяческое сопротивление, вы становитесь полностью открытой системой, но воздействовать возможно лишь на то, что сопротивляется. Поэтому высшая форма защиты – это полная открытость, это смех. Возможности внутреннего смеха просто неисчерпаемы. Для полного их описания потребуется слишком много места, но это и не входит в наши планы. Так как главным нам видится вовсе не медицинское использование смеха практики, а решение гораздо более общей задачи – создание устойчивого, гармоничного состояния и длительное поддержание его смехом же. Когда это станет для вас привычным и естественным, то исчезнет как бы сама собой необходимость уделять столь много внимания второстепенным проявлениям нарушения общего принципа цельности и единства в виде отдельных проблем и болезней. Они попросту перестанут вас беспокоить и напрягать, постепенно исчезая из вашего пространства. Устойчивое нахождение в хозяйском состоянии и непрерывная радость жизни являются тем уделом, избежать которого вам попросту не удастся. Фрагменты предыдущего тренинга. Обсуждение результатов занятия. Я сова. Работать могу допоздна, но вот проснуться утром для меня просто подвиг. Вдохновившись нашим не старым еще стариком Петей, попробовала по утрам так же делать, не вставая с постели, даже глаз еще не открывая, сканировать смехом свои тонкие оболочки. Это просто чудо! Организм просыпается почти сразу, и не просто просыпается, а с улыбкой. Такое ощущение, что каждая клеточка смеется. Знать бы мне о внутреннем смехе все те годы, когда я часами просыпалась. Я регулярно голодаю и в этот раз решил ускорить процесс очистки, просмеивая внутренние органы. Желудок, печень, почки. Меня остановило то, что иногда в ответ на смех в них начиналось какое-то движение, подергивание. Очень жаль, что иногда. К такой реакции в ответ на просмеивание и надо стремиться. Внутренняя пульсация, шевеление, бегающие мурашки – это признак того, что часть тела или орган, с которыми вы работаете, включен в смех, и в нем начались как бы идиомоторные смеху реакции, способствующие его очистке и оздоровлению. Есть ряд исследователей, предлагающих подобные ощущения вызывать напрямую через своего рода аутотренинг. Борис Аронович, например, или покоривший ныне всех своим остроумием и неординарным подходом к лечению Мирзакарим Нарбеков. В нашей же школе это происходит практически самопроизвольно, через смех. Этот процесс намного естественнее и органичней, а главное, сориентирован на решение задач гораздо более емких, чем просто физическое оздоровление. Давно пробую техникой внутреннего смеха справиться со своими многолетними страхами. Можете мне поверить, работаю дисциплинированно, а не от случая к случаю. Но до сих пор стабильного эффекта не было. Облегчение, да, наступает, но затем все по-прежнему. Откуда-то темнота безысходная поднимается, и вновь работать с ней надо. А вот смех с тонкими оболочками что-то внутри сдвинул-таки. Последнее время сплю без кошмаров, да и днем настроение ровное. Очень часто чувство страха или сильной тревоги вызывается программами, записанными в нас очень глубоко, буквально на клеточном уровне. Добраться до них возможно регулярной смеховой работой, а ускорить разрядку, раскачав физику до уровня клеток. Смех тонкими оболочками позволяет это сделать. Вы включаете в смех свою ауру. Она, смеясь, резонирует с физическим телом, которое отзывается вполне характерными сигналами. При этом в смеховой резонанс включается вся его физическая составляющая, вплоть до клеток. Совершенно необходимо при этом представлять их себе, видеть смеющимися. В клетках активизируются обменные процессы, приводящие к обновлению клеточной воды и растворению старой информации. Но все же самое главное здесь – это то, что параллельно с этим, через смех, происходит настройка сознания на абсолютную открытость, полное приятие всего. В тот момент, когда вы смеетесь, вы становитесь полностью открытой системой, а значит, единым со всем миром. Поэтому одновременно с клеточной расчисткой вами производится выравнивание кармических, причинных деформаций в гораздо более тонких оболочках. Вы таким образом осуществляете каскадную, тотальную очистку и обновление всех своих структур. И что очень важно, меняетесь при этом сами в своем отношении и к себе, и к миру. Здесь важна настойчивость, но ни в коем случае не серьезность, так как такая работа требует определенного времени и одномоментно проделана быть не может. В отличие от свежих, эмоциональных или ментальных зацепок и привязок, с которыми легко и быстро справляется смех первым уровнем. У одной девочки в нашем классе пошла кровь из носа, ее мальчишки толкнули на перемене. Она страшно испугалась, говорила, что у нее очень плохо кровь сворачивается. Пока бегали за фельдшером, пока искали его, я просмеяла ладошкой ей нос. Кровь и остановилась. И даже боль прошла. Мне не дает покоя ощущение того, что, пробуя практиковать внутренний смех, я занимаюсь ерундой. Да, получается, да, помогает иногда, но все же это настолько искусственно. Как представлю себе со стороны, сижу и смехом кашляю, пытаясь уверить себя, что смеюсь. Дурак дураком просто. Мне очень понятны ваши терзания. Хочу открыться вам. Меня тоже давно смущает то, что радости оргазма должны предшествовать эти странные и нелепые телодвижения. И вы абсолютно правы. Если посмотреть со стороны, так дурак дураком просто. А если серьезно, то и здесь, и там работает один и тот же механизм – рефлекторный. Рефлексы – это то, что нами управляет, это то, что делает нас рабами внутренних программ. Часто, правда, полезных, иногда не очень. Так почему бы нам не воспользоваться тем, что уже вложено в нас? Тем, что до сих пор лишь нами пользовалось? И тогда мы легко превращаем смех искусственный в смех естественный с помощью знакомых уже рычагов. Препятствием к приятию техники внутреннего смеха могут быть лишь ментальные ограничения в виде устоявшихся социумных установок, типа «так делать не принято», «смех без причины – признак дурачины» и тому подобное. Что делать, если внутри уже сидит подобнообразная установка? Прежде всего, ни в коем случае не воевать с ней. Не вести ментальной борьбы переубеждений. С кем воюем? Да с собой же. Гораздо эффективнее будет последовать другой народной мудрости. Клин клином. Что есть ментальная стереотипная установка? Это тот же стреноженный некогда заряд свободной энергии. Освободите его смехом же. И не важно, что вначале будет ощущаться искусственность такого смеха, разрядка все равно идет. Весь комплекс психофизиологических реакций, характерный для обычного смеха, уже включен. Повторите неоднократно такой вход в смех, с каждым разом это будет происходить все легче. И в какой-то момент вы поймете, запись, если и была, то уже разрядилась. Внутренний смех стал для вас естественным и более не вызывает отторжения. Я работала открытым сердцем с проблемой, связанной со здоровьем. Начальный образ был грязный, облезлый огнетушитель. Начала смеяться, он исчез. Я думала, все, от проблемы один пшик остался, но потом чувствую, что внутри меня ничего не изменилось. Ваша проблема просто удрала. Такое иногда может случиться. Мы ведь говорили, что у деток наших понимания не очень много. Боятся одни, что от них действительно один пшик останется. Понятно, что в вашем случае работа не состоялась. Ничего. Ее можно повторить. Образ, конечно, будет уже другим. Я думаю, что где-то вы немного отвлеклись. Будьте в следующий раз более внимательны и тотальны в ощущениях. Хочу еще раз подчеркнуть. Проработанный образ полностью исчезнуть не может, а только трансформироваться. Внутренний смех действительно вполне реально создает некую внутреннюю дистанцию, не позволяя влипнуть в ситуацию. Но отчего так происходит? Ведь мы говорили, что смех, напротив, разрушает барьеры, а не создает новые. Правильное замечание. Действительно, с одной стороны, если на вас пытаются оказать определенное воздействие, смех может выступить как идеальная защита, буквально облегая вас такой защитной оболочкой. Дело в том, что невозможно взаимодействовать с системой, настроенной на иную частоту, на иные вибрации. Так, если вы не боитесь болезни, она вряд ли сможет заболеть вас. Если вы смеетесь над НЛО, вы их никогда не увидите. Если вы не верите в привидения, вам с ними и не повстречаться. Для того, чтобы вы оказались доступны влиянию, вас необходимо хоть как-то включить, настроить на вибрации этого внешнего воздействия, вызвать ваше любопытство, чем-то удивить или испугать. Когда же вы смеетесь, вы настроены лишь на вибрацию смеха. Это доминирующая вибрация нашего пространства, и значит, ее энергетический потенциал очень высок. Позже мы более детально поговорим об этом. Поэтому любые внешние попытки воздействовать на вас в этот момент обречены на неудачу. Вы всегда останетесь в своей игре. Вы неуязвимы для всего негативного. Но с другой стороны, ни о каком барьере речи быть не может. Ощущение внутренней дистанции возникает лишь в случае навязывания вам чужих проблем или настроений. Но эта дистанция всего лишь границы вашей свободы в возникшей ситуации. Это не есть отрицание чужой игры. Вы готовы играть и в нее. Это лишь сохранение свободы в этой игре, не залипание на ее условия или обязательность участия в ней. Ведь в равной степени вы в эту игру можете и не играть. Смеясь, мы всегда сохраняем свободу и в поступках, и в суждениях, хоть поначалу это кем-то действительно может быть воспринято как вызов, как намеренное отрицание общепринятых установок. Но даже в таких крайних случаях достаточно быстро наступает гармонизация ситуаций и отношений. Хозяйское состояние передается всем участникам событий и все выстраивает в самом разрешающем режиме. У меня есть близкий человек, с которым из-за дурного навета уже год как расстроились всякие отношения. Все мои попытки объясниться ни к чему не приводили. Решила проработать эту проблему открытым сердцем. Смеялась с образом минут 5, прежде чем он трансформироваться стал, таять. А была это огромная ледяная глыба, айсберг. Когда он после долгих превращений стал мурчащим мне жемчужным ожерельем, и я приняла его в себя, буквально растворив в своем сердце, то ощутила, как много, оказывается, обид я в себе носила. Ощутила потому, что все это меня в раз покинуло, будто растаяв вместе с ожерельем. Удивительно легко стало. Наверное, впервые за последний год я себя перестала чувствовать несчастной. А недавно мы с ним совершенно случайно встретились. И похоже, что у нас теперь все будет хорошо. Последние несколько лет меня мучили изнуряющие боли в суставах ног и рук. Вначале они появлялись лишь на погоду, а потом уже и безо всякой причины. Уснуть было просто невозможно. Уже 2 недели, как я регулярно просмеиваю все болезненные места, и уже 2 недели я спокойно засыпаю. Последние несколько дней боли не было вообще. Надеюсь, что они исчезли окончательно. Во-первых, работу продолжайте. Смейтесь клетками до полной стабилизации состояния. А во-вторых, ни в коем случае не надейтесь, что боли исчезнут, тем более не ждите этого. Смехом старайтесь не избавиться от них, а согласиться с ними, с их существованием. Скажите, когда вы просмеиваете руки и ноги, вам приятен сам процесс? Очень. Ощущение внутреннего тепла, легкие покалывания очень комфортно. Вот на этом единственно и делайте акцент. Вы просмеиваете свои суставы не для того, чтобы исчезли боли, а просто потому, что вам это приятно. Все. Через внутренний смех я очень успешно работаю сейчас со своим зрением. Результаты просто удивительные. Но хочу сказать вот о чем. Я с детства очень боялась собак, особенно больших. И вот совсем недавно, гуляя в парке, я поймала себя на том, что глажу огромного дога, который подбежал ко мне, причем он был даже без поводка и намордника. Нарушение зрения и наши страхи взаимосвязаны. Мы на занятиях уже обсуждали эту тему, поэтому, работая со своими страхами, вы можете поправить свое зрение и, соответственно, наоборот. Я занимаюсь боксом. Включая смех в тонких оболочках всего тела, мне удается почти полностью восстанавливаться в короткие мгновения перерывов между раундами. Намного эффективнее стали и сами тренировки. Мандраж перед поединком полностью исчез. Домашнее задание. Первое. Вводя в практику новые техники, ни в коем случае не забывайте о том, что вами уже открыто в себе, а возможно даже освоено. Выстраивайте текущий день на основе хозяйского состояния. Не забывайте, хозяйское состояние не есть техника. Это скрытый в вас эталон вашего повседневного существования. Это качество вашего совершенства и изначальной гармонии, ключ к которому у вас уже есть. Возможно, что уже сейчас вам стало неуютно в еще недавно привычном проблемном пространстве. Ощутив себя снова там, немедленно трансформируйте свое состояние в хозяйское. Удерживайте его техникой внутреннего смеха, которая к этому моменту должна стать для вас повседневной и естественной. Продолжайте расширять рамки дня неадекватности, позволяя ему постепенно превратиться в неадекватное существование. Второе. Углубите технику внутреннего смеха, освоив и смело применяя его второй уровень – смех тонкими оболочками. Особое внимание уделите технике внутреннего зеркала – прекрасному способу длительного нахождения в хозяйском интуитивном канале. Приучайте себя все свои решения принимать не от ума, а исключительно ориентируясь на внутренний позыв, возникающий в хозяйском состоянии. Алгоритм вашего существования, выстроенный в пределах этого интуитивного канала, всегда будет беспроигрышным. Третье. Сделайте технику открытого сердца привычной для себя. Активно используя ее, замечайте, как меняется ваше отношение к миру, к проблемам, и, соответственно, их отношение к вам. Осознайте, что глубокая проработка проблем открытым сердцем возможна именно потому, что вы восстанавливаете свою целостность, свое единство с теми своими частичками, которые некогда были превращены в проблемы. Осознание этого много важнее самого факта решения проблем.